Глава 41. Цена обмана. На следующее утро. Эльза. Ночь прошла, как в тумане. Я дежурила возле спящего императора. Элисандра шаманила над новыми браслетами, проверяя их работу. Беата и Лесли помогали снимать проклятие с короля сумеречных драконов, а мастер с полковником изучали улов кимриков и вычисляли запасное логово кукловода. Пушистики постарались на славу, и хоть клон пытался скрыть остаточный фон заклинания специальным артефактом, коты выцарапали из его ауры несколько магических нитей и передали их Хуану. Никто так и не выведал, что полковник пообещал кимрикам, но зверьки с энтузиазмом участвовали в каждом задании, сполна отрабатывая корм. И благодаря самоотверженности наших очаровательных помощников, к рассвету Аббас не только определил, где держат прорицателя, но и успел сходить в разведку. Несчастного пророка действительно заперли в подвале обычного жилого дома, расположенного неподалеку от замка. В этом же районе находилась и алхимическая лавка, в которую мы должны были наведаться после полудня. Агенты из Черного Братства уже подготовили соответствующие иллюзии, и даже Элисандра отметила, что при беглом осмотре не отличила бы нас от загримированных ассасинов. А применять тотальное ментальное сканирование клон и его помощники не рискнут. «От гномов сообщений не было?» — уточнила Лесли, не переставая помешивать восстанавливающее зелье. «Мастер Трорин еще работает над иллюзией», — ответила ректор. «Они уже заканчивают вплетать в нее эмпатические плетения и проверяют достоверность». «Только бы успеть. Не представляю, что мы будем делать, если план сорвется». «Зелье готово?» — уточнила наставница, отвлекшись от проверки моего браслета. «Ингвард не соврал. Новый артефакт не блокировал мою связь с драконом, а лишь прикрывал светящуюся татуировку и скрывал ее магический фон. Надеюсь, этого хватит, чтобы обмануть кицуны». «Почти закончили», — отозвалась Беата, подкинув в котелок Лесли какие-то травы. «Через 5 минут можно будет снимать с огня и остужать». «Отлично», — кивнул ректор. «Я сейчас же сообщу Рейнару, что он может приступать ко второму этапу лечения». К утру наша команда неплохо расшатала проклятие, тянущее жизненную силу из сумеречного короля. Но полностью избавиться от вражеского аркана пока не удалось. Рэй предупредил, что плетение слишком глубоко проросло в ауру Антонио, и если вырвать его с корнем, можно повредить крупные магические каналы. Тогда дракон умрет от истощения. Поэтому они с Ингвардом выбрали более щадящую тактику и постепенно выжигали проклятие. А Лесли и Беата подстраховывали их, вычищая из ауры короля обломки плетения. Сейчас девочки едва стояли на ногах от усталости, но работы было так много, что мы и не помышляли об отдыхе. Вся надежда только на магические накопители и восстанавливающие зелья. «А что с кицуны?» — уточнила я. «От Синталии не было новых сообщений?» Наблюдение за тварью мы вели при помощи духа, приехавшего с близнецами. Прелестный светлячок стал поистине незаменимым и порхал за клоном по изнанке, отслеживая его перемещение. В отличие от нас, Синтии не требовался сон, лишь короткая магическая подзарядка, после которой она снова была готова к бою. Дух каждые полчаса присылал на Миркала отчет о перемещениях лисы, а засечь светлячка не могла даже Сильфида. Поэтому мы не переживали, что тварь что-нибудь заподозрит. Но меня настораживали слишком частые медитации кукловода. «Клон снова впал в транс и пытается увидеть будущее», — ответила наставница, — «но пока безуспешно. Гномы глушат все пророчества, а близнецы или человка показательно шпионят за подставными подозреваемыми». «А Сильфида не может испортить гномьи иллюзии?» — уточнила я, борясь с дурными предчувствиями. «Нет, переговоры с Трорином проходили на закрытой части дворца», — успокоила меня наставница. «Там же ведется и основная работа. В комнате возле апартаментов клона сейчас засели только мелкие подмастерья, но они работают над вечерней бальной иллюзией». «Прекрасно. Пусть тварь думает, что мы готовим ночной сюрприз, а на самом деле все решится после полудня, едва проклятый лич покинет территорию дворца». «Госпожа ректор!» Лесли осторожно сняла котелок с огня и обернулась к наставнице. «Раз уж речь зашла о Сильфе, что будем делать, если клон заставит ее сражаться против нас?» «Хороший вопрос. Мы-то надеялись, что Имриэль выделит парочку крылатых агентов, и те по-быстрому обезвредят сестру. Но если Китсуны с такой легкостью подчиняет детей ветра, им и впрямь лучше не покидать пределы леса. Не хотелось бы вместо одной воздушницы драться с 10. «Сандерс занимается этим вопросом». В голосе Элисандры проскользнули напряженные нотки, а взгляд помрачнел. «Если королева не придумает, как вырубить Аурелию, нам придется бить на поражение. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет». «А мы не можем оглушить ее или...» «Кукловод только и ждет, чтобы мы отвлеклись на заложников», — покачала головой ректор. «Если будем медлить, тварь прыгнет в другое тело, а Сильфиди прикажет выплеснуть на нас всю свою магию и жизненную силу». «То есть использует Аурелию как живую взрывчатку», — понуро закончила я. От этих мыслей пробирала дрожь и хотелось выть загнанным зверем. Я бы дорого заплатила, чтобы обойтись без жертв. Но в то же время понимала, либо мы ударим первыми, либо враг нас уничтожит. Сложный и жестокий выбор. Куда проще сражаться с безумными монстрами изнанки или дикой нечистью. А Сильфа... «Переговоры еще идут», — сказала ректор, протягивая мне новый блокиратор. «И это обнадеживает». «Думаете?» — нахмурилась я, надевая амулет. Татуировка пары недовольно замигала, едва кожа коснулась серебро браслета. Но в целом украшение никак не ощущалось на руке и не влияло на нашу связь с Эдмундом. Я по-прежнему прекрасно чувствовала своего дракона и даже могла связаться с ним, не используя телепатию. Достаточно было сосредоточиться на знаке пары и позвать его. «Сандерс отправился к Сильфам 5 часов назад», — продолжила наставница, «и недавно прислал сообщение, что задерживается. Значит, они что-то придумали». «Будем молиться, чтобы у них получилось», — прошептала я. Кроме Лича и Сильфиды, у Китсуны больше не осталось сильных союзников во дворце. Мелкие сошки в городе не в счет. А на ауру предсказателя мастер Рейнгарс уже повесил защиту. Тварь не сможет удрать, и если повезет, мы успеем спасти заложника. Аббас и Кимрики выяснили, что душа пророка еще не потеряла связь с телом. Чтобы не повредить столь редкий и ценный дар, Китсуне подселила к нему самую слабую личность и держала обе души в состоянии магической комы. Помощники лисы будили жертву лишь на короткий срок, чтобы та могла призвать видение. Для этого пророка опаивали сильнодействующими зельями и накачивали магией, а затем просто вырубали, не заботясь о сохранности его психики. Наши крылатые коты нашли в его ауре огромное количество дыр, а боль несчастного была слышна за 100 лиур. Но даже вечно голодные кимрики не рискнули подпитываться такой энергией. Воцарившуюся тишину рассек мелодичный перезвон, и лежащая на столе Миркала ректора замигала. «Это от полковника». Наставница бегло просмотрела сообщение и облегченно выдохнула. «Гномы закончили иллюзию. Хуан все проверил, говорит, что она безупречна. Фантом не отличить от покойного супруга Бьянки». Пролистав личный дневник леди де Лирра, мы решили остановиться на воспоминаниях, связанных с ее мужем. Ингвард упоминал, что подойдут любые глубокие эмоции, поэтому мы выбрали самый яркий и счастливый эпизод из ее семейной жизни. «Хоть одной проблемой меньше», — устало пробормотала наставница, набирая по Миркалу ответное сообщение. «Лес, Беата, зелье остыло?» «Да», — отозвалась заклинательница. «Перелейте его во флакон», — приказала наставница. «Рэй заберет его и...» Договорить она не успела. Едва получив сообщение, эльф молниеносно выскочил из портала и метнулся к эликсиру. «О, благодарю! Можно не переливать, я так заберу!» — воскликнул Рейнар. «Наша помощь нужна?» — уточнила Лесли. «Нет, я сам. Там немного осталось», — отозвался маг, открывая обратный портал. «Лучше отдохните пару часов перед вечерней операцией». Эльф скрылся в золотистом мареве, но вместо него к нам тут же телепортировался мастер. «Кажется, начинается». «Рэй только что был здесь и забрал восстанавливающее зелье для короля», — доложила ректор. «Отлично», — кивнула Бас. «Мы с кимриками раскидали маячки и подготовили засаду в городе». «А коты уже и там участвуют?» — удивилась я. «Конечно. Они будут следить, чтобы к нам никто не подкрался по изнанке», — пояснил инкуб. «А еще подчищать лишний магический фон, чтобы наше колдовство не притянуло более сильных и опасных тварей». «А нам в помощь пушистиков выделят?» — уточнила Лесли. «О, кимриков на всех хватит», — заверил Аббас. «И...» Сбоку вновь взвился золотистый вихрь, и в кабинет переместился уставший, но довольный полковник. «Группа лжеадепток готова», — отчитался Хуан. «Но пока не начинаем, ждем Сандерса». «Он нашел выход!» — едва ли не хором уточнили мы. «Да». В голосе полковника проскользнуло едва заметное облегчение. Имриэль решила использовать слово ветра. Сейчас они записывают заклинание на кристалл и проверяют его работу. «Слово ветра?» — переспросила Беатриса. «Легендарное управляющее плетение, которое может использовать лишь истинная владычица леса и только один раз в жизни», — объяснила ректор. «Оно действует исключительно на сельфит. Цена заклинания — утрата половины магической искры. Королева заплатит дорогую цену за спасение сестры. Но остальные дети ветра этого не забудут», — добавил полковник. «Никто не посмеет оспорить корону Имриэль из-за того, что она стала слабее». «Бездна!» Перед глазами вспыхнул образ светловолосой зеленоглазой женщины, такой хрупкой и такой величественной. Ее сила духа поразила меня еще при первой встрече, но я не могла и подумать, что королева решится на такое. Отдать половину искры, рискнуть самым дорогим для мага, чтобы спасти подданную и помочь нам навеки упокоить кицуне. Теперь, когда кукловод ослаб, слово ветра позволит Имриэль на мгновение перехватить управление над Аурелией и вернуть ее в лес с порталом, — закончил Хуан. — А мы в это время займемся самим клоном. — Сколько у нас времени до начала охоты? — уточнила ректор. — Около 3 часов, — ответил полковник, сверившись с часами. — Как раз успеем восстановить силы и еще раз проверить все пункты плана.